Как любят люди разных уровней развития. Душа человека приходит в наш мир из животного плана существования и учится новым отношениям, формируя качества человека, в том числе и качество любви. Для этого ей составляется программа жизни с ситуациями, которые вовлекают человека в действия, строящие данное качество в его матрице. Индивид проходит множество уровней развития на Земле, и, конечно, каждое воплощение учит его чему-нибудь. Имеются в виду прогрессирующие индивиды, а не деградирующие. Поэтому разные души будут иметь не одинаковый опыт, а это влияет на их поведение. Но прохождение реинкарнаций и приобретение жизненного опыта формирует энергопотенциал души, по которому определяется уровень развития человека. Люди с одинаковым или приблизительно одинаковым потенциалом, а значит и одинаковым уровнем, чаще всего имеют подобный опыт, поэтому объединяются по уровням, которые наделяют их подобными характеристиками. Люди одного уровня подобны в манерах своего поведения и имеют много общего. Рассмотрим несколько примеров, которые показывают, какие различия проявляются в любви людей разных уровней развития. Степень развития обязательно влияет на поведение человека. О степени развития можно судить и по его отношению к противоположному полу. Данный вопрос наиболее интересен для большей части населения, поэтому остановимся на нем. Существует несколько типов любовных отношений между мужчиной и женщиной. Типы отношений зависят от уровня развития человека. Первое. Низкий тип отношений. Молодые души, пришедшие из животного мира, имеют в своей матрице энергии, накопленные в другой форме существования, более низкой, чем настоящая. В их багаже опыт животного существования. Люди говорят о наличии у них животных инстинктов. А что есть животные инстинкты? Это прошлый опыт более низкого существования. Душа бывшего животного накопила опыт взаимоотношений низкого уровня. И в новой форме, оболочке человека, на более высоком уровне развития, в ситуациях человеческой жизни, она пользуется прошлыми знаниями. Поэтому ее поведение является естественным, соответствующим нижайшему человеческому уровню. А это способствует появлению в человеческой среде животного уровня поведения, неразборчивый секс, неспособность к продолжительным связям, агрессивность, жестокость, зло и так далее. Такой муж или жена всегда могут изменить. Они ненадежны. Но страх потерять семейный комфорт или еще что-то может удерживать их от этого. Также пример более высоких пар и новая мораль общества могут частично сдерживать их от измен. Но прошлые низкие качества будут перевешивать до тех пор, пока человек не наработает в личную матрицу энергии более высокого порядка. Возьмем двух девушек. Одна скромная, имеющая одного постоянного поклонника, и вторая, имеющая множество поклонников. Первая девушка будет казаться мало преуспевающей, зато вторая будет хвалиться, что она пользуется большим вниманием мужчин и купается в ореоле их почитания. На первый взгляд, скромница будет казаться человеком неинтересным и не очень высоко стоящим по развитию, а вторая будет выглядеть преуспевающей в обществе и поэтому стоящей выше первой. Но на самом деле скромная девушка по уровню развития намного превосходит вторую. И вот по какой причине. Она уже накопила в собственной душе позитивный опыт взаимоотношений с мужчинами в прошлом, способна на красивые, нежные и глубокие чувства, способна к верности, то есть в состоянии довольствоваться взаимоотношениями с одним мужчиной. Никто другой ей не нужен. Один мужчина способен дать ей то, что другая набирает только от нескольких партнеров. Поэтому и все ситуации у высоконравственной девушки в жизни строятся так, что другие мужчины обходят ее стороной. Никакие искушения ей не посылаются. И цель ее отношений с одним партнером – закрепить высокие качества и совместно с ним выполнить какую-либо другую миссию, наработать другие качества, например, профессиональные, общественные, творческие. Вторая девушка имеет в душе неустойчивые качества любви, недостаток опыта во взаимоотношениях. Она плохо разбирается в людях. Совершенствование высокого качества любви к мужчине заканчивается после того, как сформируются два других высоких качества – постоянство в связях и верность. А когда в душе у человека качество любви только начало формироваться, то в силу его неустойчивости девушка будет влюбляться то в одного, то в другого, то в третьего. Частая влюбчивость говорит о недостаточно высоком уровне развития человека. Это молодая душа. Ячейки ее матрицы не заполнены еще нужными качествами. И человеку постоянно требуются ситуации, через которые он перерабатывает энергии чувств в нужное качество души. Вся его программа жизни строится так, что он часто встречается с новыми партнерами и таким образом учится взаимоотношениям, страдает, набирается какого-то опыта. И самое главное, такой человек учится любить через множество совершаемых ошибок. Через разочарование его учат верности, через страдания в любви учат ценить своего партнера и осваивать высокие и красивые отношения. Человека учат и свыше, составляя программы и сюжет жизни, и снизу, через искусство, подражание более высоким примерам и наставления других людей, приобретших уже подобный опыт. В первом типе отношений, если образуется пара, то низкий воспитывает низкого. Сводятся низкий муж и жена. Между ними дикие, на наш взгляд, отношения. Ссоры, драки, пьянство. Но они смотрят на более высокие семейные пары и пытаются копировать их поведение. Стараются подражать им и таким образом учатся, нарабатывают опыт человеческих отношений. Второе. Средний тип отношений. Душам, уже приобретшим достаточный человеческий опыт, дают на воспитание через любовные отношения низкие души и таким образом желают ускорить их прогрессирование. Это разноуровневые пары. Сочетают в браке высокоразвитого духовно мужа с низкодуховной женой или наоборот. Вся жизнь таких супругов сводится к тому, что более высокий тянет за собой вверх низкого партнера, всеми силами борется за его нравственность, не дает пить вино, старается остеречь его от измены, учит. И ревность в данном случае при ее наличии у высокого супруга является охранной мерой. Если супруг не будет ревновать другого, то есть тот ему будет безразличен, то он не станет и бороться за него, и тем самым предостерегать от измен, от совершения ошибок. Очень многим высоким душам удавалось положительно влиять через семейные отношения и любовь на своего партнера и способствовать быстрому набору им позитивных качеств. Способность любить высокой личности помогает подтягивать и низкоразвитую личность. Поэтому любовь способствует воспитанию в положительном направлении. Хотя, конечно, бывают и случаи, когда более высокий супруг не может поднять низкого супруга, разочаровывается его поведением и сам начинает деградировать. Но любовь и семья – это школа и испытание для обоих, проверка прежних их качеств на устойчивость. Но бывает в такой разноуровневой паре, что высокий партнер остается на своем уровне, а низкий на своем. То есть первый не деградирует, несмотря на низкий пример, сохраняет свои высоты. А второй партнер не поднимается в развитии, упорно сохраняя свои низкие позиции. Третье. Высокий тип отношений. Любовь двух помогает возвышаться обоим над прежним уровнем и продвигаться вперед, наработав много новых высоких качеств и профессиональных, и семейных, и социальных. Один партнер постоянно помогает другому во всех делах, в познании и освоении нового, и за счет этого один прогрессирует в одних качествах, второй в других. Но во всех трех типах отношений любовь является мощным фактором воспитания и развития личности. И, конечно, человек всегда должен помнить об искушениях и соблазнах, расставляемых отрицательной системой. Суть любых соблазнов и искушений заключается в проверке устойчивости наработанных ранее душой качеств. Для отрицательной же системы смысл искушений в том, чтобы человек накапливал не те энергии, которые требуются по программе, а это происходит, когда он делает неправильный выбор в ситуации. В этом случае он удлиняет путь личного совершенствования, так как его возвращают к прежним ошибкам. Карма затягивает человека в пучину причинно-следственных связей, а это часто способствует наработке индивидам таких качеств, которые приводят его в отрицательную систему. Поэтому каждая иерархия, божественная и дьявольская, через систему проверок достигает своих целей. Если ячейка матрицы наполнена энергией любви полностью для земного плана, то это свидетельствует о приобретении человеком устойчивых качеств, положительных или отрицательных. Если качества позитивные, то такой индивид не поддастся ни на какие соблазны. Они просто станут вызывать у него отвращение. То есть здесь высокая энергия качества будет отвергать низкие энергии. Человек начнет испытывать отвращение ко всему низкому. А соблазны и искушения все построены на низких энергиях. Поэтому высокая душа с более мощным потенциалом всегда способна их подавить. Таким образом, любовь при создании пар помогает не только их соединять, но и способствует взаимному совершенствованию. При наличии любви к каждый индивид нарабатывает определенные качества для себя, нужное количество энергии для иерархических систем, а также любовь помогает приобретать позитивные качества тем, кто любит. Поэтому любовь не однозначна, а всегда дает комплекс положительных результатов.